Глава 26. Льстивые речи. «В смысле стать единственным князем?» – прямо спросил я посла. «Уважаемый Добрыня», – тут же заявил Литвин, – «вы только не подумайте, что я склоняю вас к чему-то неправильному или преступному». «Бля, да ты, сука, именно склоняешь!» «Ладно, узнаю-ка я этого гада побольше». «Тогда в чем вопрос-то?» «Мне кажется, единоличное правление приносит намного больше пользы народу, чем разделение власти, и гораздо приятнее для правителя». «Ну, – задумался я, – есть такая херня». «Вот видите, – подхватил посол, – в каждой европейской стране уже давно правят абсолютные монархи. Демократию признали гнилым пережитком прошлого. Теперь Европа процветает». «Хм, заманчиво, – ухмыльнулся я. «А почему ты именно ко мне пришел с этим разговором?» «А кому же?» – удивился посол. «Вы молоды, предприимчивы. Вы имеете влияние не только на обычных людей, но и на колдунов, даже на нечисть. Вы смелый, отважный и очень умный человек. Я до сих пор вспоминаю вашу победу над этим Эйносом». Глазки посла заблестели. «Знаю я, что ты, сука, такая вспоминаешь». «Вообще-то Эйноса Сытин прихлопнул», – напомнил я. «Вот», – торжествующе подтвердил посол. «А ведь Сытин ваш друг, я не ошибаюсь. Возможно, он согласится помочь вам в маленькой приятной авантюре». «Ну, допустим», – кивнул я. «А тебе это зачем?» «Вы не понимаете», – воскликнул посол. «Ни хрена не понимаю», – скромно подтвердил я. «Вся Европа заинтересована в том, чтобы Русь стала сильным государством. Сильная Русь сможет защищать Европу от южных кочевников. А взамен Европа поделится своими знаниями. Вы даже не представляете, сколько новых полезных изобретений можно внедрить для улучшения жизни». Тут посол принялся перечислять эти охренительно полезные изобретения. «Пыточное колесо, весы для ведьм, ароматизированные выгребные ямы, а ипотека. Представьте, крестьянин строит себе избу на княжеской земле из княжеского леса, а потом хоп! И всю жизнь платит князю часть от своего урожая, пока не выплатит стоимость избы с процентами. Постоянный источник дохода». «А если крестьянин помрет, пока расплатится?» – резонно спросил я. «Тогда князь забирает избу себе», – торжествующе ответил посол, – «и сдает ее туристам». «Ишь ты, бля», – покачал я головой. «Вот именно», – закивал посол, – «вся Европа живет именно так. И все мы будем рады, если Русь переймет передовой европейский образ жизни». «Ну хорошо», – задумчиво сказал я. «А помочь сможете?» «В чем?» – искренне удивился посол. «Ну вот в этом, чтобы стать единственным князем». «Ах, вот вы о чем. Дорогой Добрыня, я рассуждал чисто теоретически. Хорошо бы, чтобы на Руси установилась сильная власть. Но нет так нет, все мы в Божьей воле». Тут посол закатил глаза к хмурому осеннему небу и зашлепал губами. «Понятно», – разочарованно протянул я, – «только пиздеть гораздо». «Вот что я вам скажу», – посол перешел на таинственный шепот. «Все великие европейские короли завоевывали свой трон, шли на интриги, войны и даже, ну, вы меня понимаете. И что же?» «Что?» – спросил я, хлопая глазами. «Они вышли победителями», – заявил посол, – «а победителей не судят». «Ну, не знаю», – начал мяться я. «Может, как-нибудь так Европе с Русью договориться?» «Ну с кем тут договариваться?» – с горечью воскликнул посол. «Варвары! Дикое скопище пьяниц! Один вы приличный человек!» «Тут подумать надо». Я искоса взглянул в блестящие глазки посла. «А если не выйдет? Куда тогда деваться?» «Тогда я лично обещаю вам защиту в моем замке», – расплылся в улыбке посол. «Там вы будете в полной безопасности. Подумайте, уважаемый Добрыня». Посол со свитой откланялся и свалил в свой особняк. Я ошарашенно смотрел им вслед. «Охереть! Среди белого дня в княжеском саду такие предложения. И что делать?» Я почесал в затылке и решил немедленно подъебать Сытина. «Он, в конце концов, начальник тайной стражи или кто? Какого хера у него шпионы по государству, как у себя дома шастают? Ну и посоветоваться с Михайловичем не помешает». Но для начала подозвал к себе охранника и спросил. «Скажи-ка, где вот эти литвины живут, когда по дворцу не колобродят?» «В доме купца Фильки Косова», – удивленно ответил охранник. «Он им второй этаж сдает». «А на первом этаже что?» – уточнил я. «А на первом этаже у него лавка, одеждой торгует». «Ясно», – кивнул я. И, наконец, отправился домой. Сытин, как всегда, где-то шлялся. В смысле, неусыпно обеспечивал безопасность княжества. Погоревав примерно с минуту, я решил, что показательную казнь охеревшего литовского посла можно отложить до вечера. А пока ничто не мешает мне выполнить обещание и съездить с Глашкой, поглядеть место для нового терема. Отправились мы с Шиком, я нанял за медную монету мужика с телегой. Телега сильно воняла рыбой, хотя мужик клялся, что чисто вымыл ее. Запах рыбы напомнил Глашке про русалку, и она принялась выяснять мельчайшие подробности нашего знакомства с Булькой. Я рассказал Глашке героическую историю спасения Бульки от Мары, о том, как парочка веселых русалок вернула мне дар речи и чуть не утопила. Я промолчал. «Говоришь, русалка без сознания была, когда ты ее к берегу тащил?» – нахмурилась Глашка. «А как же она тебя запомнила?» «Наверное, Потапыч рассказал, что это я ее спас. Глаш, а ты когда научилась кошкой оборачиваться?» Глашка покраснела. «Это мышь». «Что мышь?» – не понял я. «Мышь мне одолжил книжку про оборотней. Я хотела там про тебя почитать. Знаешь, как называется перекидыш в кота?» «Как?» – с интересом спросил я. «Кошкодлак», – улыбнулась Глашка. «Как?» «Вот так». Глашка расхохоталась и показала мне язык. «И что, ты прочитала книжку и превратилась в кошку?» «Почти. Я прочитала, что для того, чтобы превратиться, надо в полнолуние голышом перекувыркнуться через пень». «И пошла в лес? Одна? Голая?» – нахмурился я. «Что я, дура?» – удивилась Глашка. «Я в комнату пень притащила». От моего ржания даже лошадь вздрогнула, проснулась и перешла с шага на бодрую крабью рысь. «Тебе смешно?» – надулась Глашка. «А я плечо ушибла, когда кувыркалась. Знаешь, какой синяк был?» Я немедленно прекратил ржать и погладил Глашку по плечу. «Да не это плечо, левое». Я погладил и другое плечо и поцеловал для закрепления эффекта. «Ну вот», – продолжила Глашка. «А потом оказалось, что пень не нужен. Можно и так перекидываться. Только в первый раз страшно. Я подумала, что не смогу превратиться обратно в человека. И молока с рыбой очень хотелось. Но я опять перепрыгнула через пень и ударилась плечом о кровать. Даже заревела». «От боли?» – участливо спросил я. «От радости, что снова человеком стала». За болтовнёй мы доехали до берега реки. Под высоким берегом катил седые пенящиеся барашки, серые от ночного дождя Волхов. Слева был виден простор Ильмень озера. Прямо перед глазами лежал низкий правый берег с покосами и темной полоской дальнего леса. Я расплатился с возчиком и велел подождать. «Как тебе, Глаш?» – спросил я, обнимая Глашку за плечи. «Гляди, здесь терем поставим, вот тут конюшни». Я подошел к самому обрыву и, вытянув шею, заглянул вниз. «А вон там баньку!» Я показал на ровную, заросшую травой площадку, чуть повыше каменистого известнякового берега. «На берегу, вот где эта черная хрень валяется, там сделаем причалы. А, кстати, что это за черная хрень? Ну-ка!» Я увидел извилистую тропинку, ведущую по известняковому откосу к воде. «Попробую спуститься!» «Глаш, ты меня тут подожди, ладно?» Подошвы сапог скользили по мокрому суглинку. Мелкие серо-желтые камушки сыпались из-под ног и долетали до самой воды. «Бля, не хватало еще шею свернуть!» «Немой, ну вот куда тебя вечно тащит, а?» Я спустился к воде и у самого берега увидел кусок обгоревшего, изрубленного топором бревна. Течение приткнуло его к берегу, но еще не успело замыть песком. «И вот ради этого ты шею рисковал?» Я перевернул бревно и на другой его стороне увидел грубо вырубленное изображение человеческого лица. «Что там, немой?» – крикнула сверху Глашка. «Идол какой-то», – ответил я. «Обгорел, как головешка». Я вытащил обломок на берег и отнес его подальше от воды. Наклонился к реке, сполоснул измазанные в саже руки, вздохнул и принялся карабкаться обратно наверх. Возчик мирно дремал, сгорбившись на передке телеги. Кобыла тоже похрапывала во сне, изредка взмахивая лохматым хвостом. Я чуть не прослезился при виде этой мирной картины. «Эй, отец, погнали в город!» «Немой, отвези меня домой, ладно?» – попросила Глашка. «Михей сегодня к вечеру обещал вернуться. Надо его накормить и вообще». «Хорошо», – улыбнулся я. «Вечером-то придете?» «Куда ж мы денемся?» – весело ответила Глашка. «Отец, правь к княжескому терему», – попросил я возчика. Мы высадили Глашку возле калитки ее дома. Я посмотрел, как она шагает по тропинке к входной двери. «Куды теперь, княже?» – сонным голосом спросил возчик. «Никуды», – передразнил я его. «Пешком дойду, быстрее будет». Расплатился с мужиком и поспешил к дому Сытина. «А, не мой, здорово!» – приветствовал меня Сытин. Он сидел за столом и жадно хлебал горячие щи. Рядом стояла бутылка. В миске лежали соленые огурцы, пахнущие чесноком и смородиновым листом. «Жрать будешь?» «Конечно буду», – ответил я и уселся за стол. «Ну, сам себе щей налей, старики отдыхают». Я сходил на кухню и щедро плеснул себе в миску горячих ароматных щей с мясом из огромного глиняного горшка. Сытин разлил по стаканам. «Ну, давай, за твое единоличное правление. Целый день правил, а город до сих пор стоит целеханик. Не похоже на тебя. Разленился, что ли?» «Язва ты, Михайлович», – ухмыльнулся я. «А между прочим, культурные люди считают, что из меня получился бы неплохой верховный правитель». «Что еще за культурные люди?» – удивленно поднял брови Сытин. «Кто пустил?» «Эх ты! А еще начальник тайной стражи!» – проворонил шпионов и заговорщиков. Сытин нахмурился. «Давай, рассказывай!» Выслушав мой красочный рассказ о кознях литовского посла, Сытин с интересом спросил. «Ну а ты ему что ответил?» Я сочно хрустнул соленым огурцом. Кисло-соленый холодный сок защипал язык. «Вкуснятина! Умеет баба Дуня огурцы солить?» «Обещал подумать. Не каждый день Европа помощь предлагает». «Это правильно», – одобрил Сытин. «Знаешь, что мы сделаем?» «Что?» – поинтересовался я, наливая по стопкам. «Пустим слух, что я на твоей стороне. И поглядим, кто из бояр откликнется. Конечно, посол, скорее всего. Просто тебя прощупывал. А вдруг нет?» «Только надо князя Всеволода предупредить», – кивнул я. «А то встревожится еще». «Это да», – кивнул Сытин и внимательно посмотрел на меня. «А может и впрямь сделать тебя единственным князем? А, не мой. Устроим революцию». У меня отвисла челюсть. Сытин полюбовался выражением моего лица и заржал. «Это тебе за твои подъебки. Я литовского посла давно на примете держу. Только сделать пока ничего нельзя было. Иностранный подданный, бля. А теперь мы им яйца прищемим. Попытка государственного переворота». Сытин поднял свой стакан. Мы чокнулись и выпили. «Сегодня же с князем свяжусь, обрисую ему ситуацию. Только вот что, не мой. Давай без самодеятельности, ладно? Мне только твоих неуклюжих хитростей не хватало». Я пожал плечами. «Как скажешь, Михалыч». «И вот что, надо бы мыша к литовскому послу заслать лазутчикам. Вдруг разузнает чего». У Сытина даже глаза заблестели. В ворота постучали. Я положил ложку и отправился открывать. Шейлунский золотарь уже нетерпеливо терся возле ворот. Я отпихнул его ногой в сторону и отодвинул тяжелый засов. За воротами стоял Бажен.